Черты были немного не такими, все же песок и луна искажали их, но сомнений не было. Перед ним стояла она, та девушка с побережья. Девушка, портрет которой смыла волна. Теперь их разделяло шагов 20-30, не больше. И Иван испытывал какое-то двойственное чувство. С одной стороны, ему хотелось сорваться на бег и сразу оказаться около девушки. С другой, он желал до бесконечности продлить эти томительные мгновения. И еще, где-то на дне души был страх, тревога, что девушка может оказаться не той. Утратить иллюзию всегда особенно невыносимо в тот момент, когда ты готов окончательно в нее поверить. Но вот они уже рядом. Девушка тоже смотрит на него, и в глазах у нее вопрос. «Привет. Я с тобой так давно, ну, неважно. Привет!» — хрипло сказал Иван, не узнавая своего голоса. Он стал какой-то чужой, деревянный. Ему так много хотелось ей сказать, но вокруг были Урк, Грабуля, те парни. Фыркал деловито уставший от скачки с двойным грузом кентавр. «Привет. Мне кажется, мы с тобой когда-то встречались?» — спросила Таня. «Не знаю. Может. Нет, не встречались», — сказал Иван, со стыдом обнаруживая, что почти не владеет своей речью. У него не очень получалось знакомиться с девушками. Забалтывать их, выплескивая поток незначащих слов, он не умел, да и не считал нужным. В этом было что-то неискреннее, ненастоящее. Истинная любовь не в словах. Она в делах, поступках, во взгляде. А в словах? В словах лишь некая ее часть, не самая возможная и важная. Да и проклятая робость, всегда наступавшая, когда надо было выразить чувство, мешала. Не говорить же ей, что это ее он нарисовал ночью на песке при свете луны. Нет, нелепо, особенно когда рядом столько чужих ушей. «Ты всегда такой?» «Я Таня», — представилась она. При одном звучании ее имени он вновь испытал беспокойство, такое же сильное, как в прошлый раз, когда впервые услышал его от Урга. «Я Иван», — сказал он. «Иван? Иван? Ван?» — словно пробуя имя на вкус, произнесла Таня. Ей чудилось, что она уже слышала его когда-то, ровно как и видела уже эти васильковые, безумно яркие глаза. Но когда? Спросить бы у медальона, но Феофил Гротер как назло молчал и никаких комментариев давать не собирался. Урк забеспокоился. Хотя Таня и Иван не говорили ничего особенного и вообще даже не приближались меньше, чем на шаг, между ними определенно что-то происходило. Что-то, затрагивающее его интересы. «Он мне еще в прошлый раз не понравился. Сосунок из От Этиды. Ну ничего, сам напросился», — подумал Урк и решительно встал между Таней и Иваном. «Че уставился? Не в картинной галерее. Это моя девушка». Обратился он к Ивану. «Твоя?» – удивленно переспросил Иван. Он был так поглощен мыслями о Тане и своими чувствами к ней, что, казалось, вообще не понимал, кто такой Урк и откуда он взялся. «Странно, она действительно как будто его девушка, но для меня это не важно. Я люблю ее», – подумал Иван. Урк положил руку на рукоять меча. «Да, моя. Ты что, нормального языка не понимаешь? Отойди от нее!» «Урк, не увлекайся. Я пока что своя собственная», — отрезвила его Таня. И Иван мысленно возликовал. Похоже, котировка акций Урга была чуть выше пола. «Но все равно это не значит, что этот тип может по-хамски пялиться на тебя. Скажи, ведь тебе это неприятно?» — допытывался Урк. Таня промолчала. «Есть вопросы, на которые нельзя ответить. Сказать, что неприятно, это будет ложь. А сказать, что приятно, и внутри у нее все теплеет от этого взгляда, за кого ее примут?» Склепи хихикнула. «Да уж, Урк, Гротерша, ужасно неприятно. Это я говорю тебе как мать и как женщина. Ее прямо все передергивает это мерзение». «Помолчи», — сказала Таня. «Лучше удели больше внимания рядовому Гунио. У бедняги уже закончились все слова, и теперь он тихо пыхтит и проламывает лбом стену». Склепи заинтересовалась. «Правда? Он такой страстный? Гунио, иди сюда, мой зайчик. Мы хотим посмотреть, как ты работаешь головой». Урк шагнул к Ивану. Ты все слышал. Ты смущаешь девушку. Слышишь, ее подруга говорит, что Таня все передергивает. Отвернись, чучело. Если я отвернусь, ты вспашешь носом весь этот лук, рассердился Иван и толкнул его в грудь. Что ты сказал? Нет, вы слышали, что вякнул этот тип? Закипел урк, налетая на него как петух. Но драки не получилось. Между ними вклинился Ягуни, а урга, слишком разошедшегося, оторвали от земли мощные руки кентавра. Утихни, а то снова оружие отберу. Надо вначале со стихиарием разобраться, предупредил Мардоний. Ладно, пускай живет, только на нее не смотрит, уступил урк, поняв, что это единственный способ вновь оказаться на твердой земле. Недаром люди в лесах говорят, что кентавр – это не одна лошадиная сила, а лошадиная сила, помноженная на человеческую. «Ага, каждый раз буду у тебя разрешение просить», – огрызнулся Иван. «Во, это в самый раз, отличная идея, ты умный паренек, не забывай это делать, и все будет славно», – сказал урк и похлопал его по плечу. В следующий миг он схватился за живот. Иван, не удержавшись, запустил в него мыслезапуком. «Ух ты! А того! Можно я тоже врежу кому-нибудь?» — сказал рядовой Гунио, у которого всегда, когда кто-то дрался, начинали чесаться кулаки. «Кому ты врежешь, лапочка?» — вкрадчиво, как клинический психолог, спросила Склепи. «Да обоим врежу! И этому, который полуконь, тоже!» — застенчиво сказал Гунио. Мардоний посмотрел на Гунио с большим сомнением. «Тебе что, лапочка, нравится Гротер? Это абстрактная скульптура на тему носа и контрабаса?» — нахмурилась Склепи. «Не, не нравится. Просто чего они дерутся? А мне нельзя?» — возмутился Гунио. Грабуля подняла голову. На лук у арабса медленно опускалась пикирующая крепость Борея. Шурасина, успевший напудрить свой облезлый парик, стоял, облокотившись о поручни, и, посвистывая, посматривал вниз. «Эх, папочка мой дедуся, до стихиария мы доберемся с ветерком!» — сказал Ягуни. Пикирующая крепость медленно плыла по диким землям, следуя причудливому течению Стикса. Внизу петляла и ревела вечная река. Сверху ее воды казались матово-темными. В них, как в зеркале, возникали и таяли причудливые фигуры, руны и лица. Таня неосторожно загляделась на них, склонившись над перилами. «Прыгни, ты забудешь все, не будет страданий, не будет усталости. Просто прыгни, и увидишь, как прохладны мои воды. Ты, как в адском огне, горишь в суете этого мира. Я же подарю тебе покой. Журчал и звенел голос речного божества, сплетенный из тысяч струй. Усталость всех прошедших дней разом набросилась на нее, и Таня ощутила, как нужен ей покой. Не замечая, что подчиняется зову вод, она перекинула через перила одну, а затем и другую ногу. Теперь она висела на краю пикирующей крепости. Сейчас она разожмет пальцы и... «Танька, сумасшедшая! Трезвая душас!» — крикнул Иван, хватая ее за запястье и втаскивая назад. Очнувшись, Таня глянула вниз. Ей стало жутко, когда она увидела, с какой высоты только что не спрыгнула. «Не смотри на воду, Стикс тебя заманивает», — пояснил Иван. «А что это были за слова, которые ты сказал?» «Отрезвляющее заклинание. Мое любимое. Я сам, как замечтаюсь, вечно спускаю себя с небес на землю», — сказал Иван. «И часто ты мечтаешь?» «Постоянно. Впустишь в себя мечту, и она несет тебя куда-то. Точно перепрыгиваешь с облака на облако. Кажется, и от тела бы отказался, только чтобы мечты стали явью», — чуть смутившись, признался Иван. «Я знаю. Просто знаю, и все», — кивнула Таня и еще раз заглянула в бездонные глаза Ивана, которые казались ей куда глубже коварного Стикса. «Где же она видела их прежде, эти глаза? Хотя какая разница? Прошлое умерло, будущее не наступило. Ты же идешь по узкому гребню настоящего, между пропастью минувшего и грядущего, кренясь то в одну сторону, то в другую. Лезвие бритвы в сравнении с этим гребнем показалось бы широким проспектом. Это и есть жизнь.